Глава десятая. Лежа на узкой кровати, устремив взгляд в потолок и скрестив руки на затылке, Фредерик Лемуан начинал свой день 8 июня с сжатого критического обзора 5 необыкновенно бурных дней и выводов о сложившемся положении. Он считал, что, несмотря на усталость, достойно вел себя с Хорной Мейсон. К счастью, нехватка кровати не оказалась столь трагичной, как она намекала. В квартире была маленькая комната для гостей, где французский агент проспал 8 часов мертвым сном. Сейчас он представил свою супругу Сильвию, поглощенную повседневными заботами, суетящуюся в симпатичном домике в Сан-Мартен-де-Винь или в их парижской квартире. Умиление мгновенно рассеялось, едва он подумал о состоянии духа своего непосредственного начальника, генерала, имя которого было известно только президенту республики, премьер-министру, 2 или 3 членам правительства и еще нескольким высокопоставленным чиновникам. Для простых смертных он был господином Дюпоном. Сегодня утром господин Дюпон наверняка был вне себя от ярости. На него наседало Министерство иностранных дел, настоятельно требуя наказать сообщника капитана Загари, что одно только и могло успокоить суданское правительство. Полное отсутствие сведений о заместителе еще более омрачало его настроение. К этому можно добавить беспокойство в связи с надвигающейся арабской встречей на высшем уровне, где Франции будут брошены обвинения, защититься от которых у нее нет ни малейших шансов. Может быть, и не стоило излишне драматизировать ситуацию, в которой я оказался, — подумал Фредерик. В конце концов, Бернар Кассегрен всегда был готов прийти мне на помощь. Пусть он не молод и одержим автомобилями, зато прекрасно оснащен и обладает богатым опытом. Лемуан согласен был держать пари, что один из людей Кассегрена прятался где-то поблизости, и что владелец гаража уже направил в Париж доклад обо всех последствиях убийства Османа Загари. Теперь оставалось только ждать решения хозяев, на которых работали Хорна Мейсон и Омер Ван Дам. Предлагая американке свои услуги, французский агент разыграл довольно смелую партию в покер, и она ему удалась. Личное обаяние, видимость искренности и интерес, который представляла вербовка столь важной особы, все это, безусловно, сыграло свою роль в успехе. К тому же в Африке привыкли к наемникам, к их двусмысленному положению и зачастую непонятным мотивам, заставившим завербоваться. Впрочем, и Хорна Мейсон, и фламандец были, по сути, обыкновенными наемниками. Вне всякого сомнения, решающую роль сыграла передача пояса Османа Загари. Получение расписок в денежных переводах являлось настоятельным требованием организации Хорны Мейсон. Свидетельством тому была жестокая схватка Фредерика в номере 434. Противник мог и не подозревать, что у него было достаточно времени, чтобы снять фотокопии. Кстати, крыша, обеспеченная Бернаром Кассегреном, была восхитительной маскировкой. Можно ли вообразить что-либо более естественное для человека, пребывающего в Аддис-Абебу, чем желание взять на прокат машину без шофера? В общем-то, все идет совсем неплохо, — решил он, вставая и направляясь в ванную комнату. Еще накануне он был приговорен к смерти, убийцы поджидали его в гостинице. Ночью ему искусно удалось сделать предложение о сотрудничестве, а утром его кандидатура уже подвергалась рассмотрению. Хорна Мейсон, на которую возлагалась вербовка, видимо, не гнушалась мужским обществом. В ванной Фредерик обнаружил маленький лакированный шкафчик с красовавшимся на дверце стилизованным изображением мужчины. Внутри оказались все необходимые принадлежности для мужского туалета, бритва на ленточке, крем для бритья, одеколон, а также новая зубная щетка в футляре. Преисполненный оптимизма, Лемуан встал под душ. Он не мог отвлечься от размышлений о результатах рассмотрения его кандидатуры. Стоя под ледяными струями, освежающими мысли, он трезво взвешивал свои шансы. Он понимал, что Хорна Мейсон и Омер Ван Дам всего лишь исполнители, не принимающие решений. Но если молодая женщина действительно была в центре хартумского заговора, то нет ничего удивительного в том, что она вновь подключилась к этому делу. Так, согласимся, что операция в суданской столице была проведена замечательно. Все видимые обстоятельства были против Франции, начиная с бесспорного документа, подписанного генералом Салах ад-Дин Мурадом за несколько минут до казни. Все, у кого в дальнейшем могли возникнуть подозрения, были мертвы, приговорены к расстрелу, скорым на расправу генерал-президентом или, как несчастный Осман Загари, просто-напросто убиты. Вот только... Строить планы, рассчитывая на пассивность французской дипломатии, это уж слишком опрометчиво. Ну да, конечно, Министерство иностранных дел и послы перейдут в контратаку. Франция пользуется достаточным доверием в арабском мире, чтобы к голосу ее представители прислушивались. Впрочем, Хорна Мейсон и не строила особых иллюзий. «В арабских странах подумают, что дыма без огня не бывает», — сказала она. «Безусловно». Задача этим ограничивалась, но только до вчерашнего вечера. Вступление Фредерика Лемуана в организацию меняло все. Он был способен придать убедительность версии, разработанной в Хартуме. Именно по этой причине он с большей долей вероятности мог рассчитывать на благоприятные выводы по его кандидатуре. И вместе с тем это обстоятельство являлось серьезным основанием для опасений. Он все время должен быть начеку. Фредерик застал ослепительно красивую хозяйку в белых брюках и светлой блузке, сидящей за столом на террасе перед легким английским завтраком. Он наклонился к ее руке, сел рядом и предался созерцанию пейзажа, который не успел разглядеть прошлой ночью. Здание возвышалось над расположенным в холмистой местности садом, в котором произрастали деревья самых разнообразных пород. Внимательный взгляд обнаружил спрятавшиеся в зелени белые виллы и небольшие деревушки. Фоном этой картине служил величественный горный массив. Хребты украшали султаны облаков с рельефными синими тенями. Легкий туман вдалеке размывал и смягчал их контуры. «Вам нравится Аддис-Абеба?» — спросила следившая за его взглядом Хорна Мейсон. «Я едва успел осмотреться», — заметил полковник. Но климат здесь кажется замечательный, необыкновенный. Мы всего лишь в каких-нибудь 10 градусах от экватора, а между тем в течение всего года температура почти не отклоняется от средней величины — 21 градуса. Ведь мы находимся на высоте 2400 метров над уровнем моря. С этой точки зрения город — настоящий рай. Впрочем, вы, наверное, знаете, что означает название Аддис-Абеба на амхарском местном официальном языке. «Право же нет», — признался он, намазывая булочку маслом. В конце прошлого века основатель Аддис-Абебы Менелик II дал городу имя «Новый цветок». «Я понимаю, почему вам здесь нравится», — убежденно сказал Фредерик. «К тому же вы устроились просто по-королевски. Но скажите, ведь у вас немало работы». На столе рядом с молодой женщиной лежал внушительный пакет с корреспонденцией. Она рассмеялась. «Знаете ли, все журналисты получают не меньше, но, к счастью, мне нет нужды читать все подряд». Хорна накрыла ладонью руку француза и легонько погладил ее с улыбкой сообщника. «Что ж до новостей, Фредди?» — сказала она голосом, в котором сквозили воспоминания о вчерашнем вечере. «Я уже получила для вас кое-что весьма ободряюще». «Уже?» — удивился он. «Да. Решение зависит от руководителя нашей группы, находившегося по делам в Найроби, но именно сегодня он возвращается. Я звонил ему рано утром по поводу записки, которую передал ему вчера вечером Телексом Ван Дам. Он выразил пожелание встретиться с вами, я же ни минуты не сомневаюсь в итоге переговоров». Фредерик слегка нахмурил брови, выпил третью чашку чая, отодвинулся от стола, положил ногу на ногу и закурил сигарету. «Орна, я очень тронут, — сказал он, — что вы рекомендовали меня своим друзьям. Очень надеюсь, что нам предоставится возможность поработать вместе, но учтите, я еще не взял на себя никаких обязательств». «Что вы хотите этим сказать?» — — спросила она заинтересованно. «Только то, что я не могу принять никаких обязательств, не зная, на кого работаю. Я пришел к вам вечером, полагая, что вы более или менее тесно связаны с людьми, которые, убрав Османа Загори, лишили меня 50 000 долларов. Согласитесь, что это чертовское невезение». «Прошу вас», — ответила Хорна, словно он допустил бестактность, — «мне не хотелось бы говорить об этом неприятном инциденте. Вчера вечером я предложил вам вести себя, как подобает серьезным людям. Замечу, что именно так мы себя и вели, как мне кажется, но не будем об этом. Я просто хотел подчеркнуть, что всегда лучше смотреть фактам в лицо и точно знать, как обстоит дело. Какую страну вы представляете? Является ли она противником Франции? Я не собираюсь предавать свою родину. Но если все-таки предположить, что я соглашусь, какая предлагается оплата? Вы должны понять, что в моем возрасте это тоже имеет значение. Я не могу больше попусту тратить время. Я и так уже достаточно потерял, получая жалкую зарплату государственного служащего. Собеседница даже не моргнула. — В сущности, вы правы, — сказала она. — Лучше уж говорить и действовать именно так. Я прекрасно вас понимаю и могу рассеять ваши сомнения. Вам не придется служить интересам нации, противостоящей Франции, потому что вы вообще не будете работать на какое бы то ни было правительство. Мы в самом деле серьезные люди, поэтому вы согласитесь со мной, если я скажу, что понятие «родина» в наши дни несколько устарело. Сегодня уже не политика является главной силой, а экономика. Правительство уходит в тень, уступая свою власть. Им на смену приходят могущественные экономические группы. Вы имеете в виду лобби? Да, на национальном уровне лобби. Но деловые люди, опытные руководители промышленности, уж давно вышли на международную арену. Больше я вам сказать не могу, чтобы не показаться болтливой. Человек, с которым вам сегодня предстоит встретиться, имеет гораздо более широкие полномочия, чтобы дать вам необходимые объяснения. Как его зовут? Хейнс. Мортон Хейнс. Это очень крупный экономист. Он также уполномочен принять решение о вознаграждении, и я уверен, что вы не будете разочарованы. Вашими бы устами да мед пить. Когда я с ним увижусь? К полудню Ван Дам заедет за вами. Вы вместе отправитесь в аэропорт, там и произойдет встреча. А пока вы принадлежите самому себе, в пределах квартиры, разумеется. Я же должна разобрать почту. Хорна встала и подошла к Фредерику, нежно погладила его затылок и легонько поцеловала в губы. — Что бы там ни было, — сказала она, — ее глаза слегка затуманились, — мы снова увидимся сегодня вечером. Чуть раньше полудня Лемуан покинул квартиру в сопровождении Омера Ван Дамма. Бельгиец приехал на ровере. Он вел себя с Фредериком на грани грубости и с момента отъезда не разомкнул рта. Француз размышлял о том, следовало ли приписать его поведение ревности, опасению за свое место или же природной агрессивности и враждебности. С полным безразличием Лемуан воспользовался вынужденным молчанием, чтобы полюбоваться Аддис-Абебой. Да, это действительно был необычный город. Его надо было пересечь практически из конца в конец, чтобы добраться до дороги на аэропорт имени Хайле Селасии I, расположенной на юго-востоке. Повсюду высились гигантские современные здания и величественные дворцы, и все же среди них каким-то образом удалось уцелеть традиционным домишкам с соломенными крышами Тукули. Точно так же интенсивное автодвижение не помешало выжить погонщикам ослов, пастухам со стадами коз. На одном из перекрестков Омер Ван Дамм, напрочь лишенный поэтического чувства, выругавшись, остановился, пропуская медленно плывущий караван верблюдов, возникший из песков пустыни, как во времена царицы Савской. Они приехали в один из самых современных международных аэропортов за несколько минут до приземления самолета ДС-8, прибывающего из Южной Африки через Найроби. Словно встречающие, не знающие, как убить время, Ван Дамм и Лемуан направились в ожидании посадки на террасу, сообщающуюся с просторным залом для пассажиров. Перед ними предстало обычное для всех аэропортов мира зрелище, может быть, с чуть ярче выраженным местным колоритом. Большинство составляли одетые по-западному африканцы, азиаты и, разумеется, европейцы, но рядом с ними внушительную толпу образовали эфиопы в национальных костюмах, пассажиры внутренних линий, мужчины в белых хлопковых шамма, отороченных пестрыми лентами, женщины в длинных белых платьях, непоседливые дети. И, как повсюду, вездесущие туристы всех рас, всех цветов кожи, с камерами в руках, фотоаппаратами, болтающимися на животе.